А если ты сформулируешь для своего прощения, то пошел прочь. Прокофий, как всякий умный человек, имел хладнокровие. Совершенно необходимо, товарищ Чепурный, объявить официально второе пришествие и на его базе очистить город для пролетарской оседлости. «Ну, а мы-то будем тут действовать?» — спросил Чепурный. «В общем, да. Только нужно потом домашнее имущество разделить, чтобы оно больше нас не угнетало». «Имущество возьми себе», — указал Чепурный. «Пролетариат сам руки целыми имеет». «Чего ты в такой час по буржуазным сундукам тоскуешь? Скажи, пожалуйста, пиши приказ». Прокофий кратко сформулировал будущее для чевенгурской буржуазии и передал исписанную бумагу Пиюсе. Тот должен по памяти прибавить к приказу фамильный список имущих. Чепурный прочитал, что советская власть предоставляет буржуазии все бесконечное небо, оборудованное звездами и светилами, на предмет организации там вечного блаженства. Что же касается земли, фундаментальных построек и домашнего инвентаря, то таковые остаются внизу, в обмен на небо, всецело в руках пролетариата и трудового крестьянства. В конце приказа указывался срок второго пришествия, которое в организованном, безболезненном порядке уведет буржуазию в загробную жизнь. Часом явки буржуазии на Соборную площадь назначалась полночь на четверг, а основанием приказа считался бюллетень метеорологического губбюро. Прокофия давно увлекала внушительная темная сложность губернских бумаг, и он с улыбкой сладострастия перелагал их слог для уездного масштаба. Пиюся ничего не понял в приказе, а Чепурный понюхал табак и поинтересовался одним, почему Прокофий назначил второе пришествие на четверг, а не на сегодня, в понедельник. «В среду пост. Они тише приготовятся», — объяснил Прокофий. «А затем сегодня и завтра ожидается пасмурная погода. У меня же сводки о погоде есть». — Напрасная льгота, — упрекнул Чепурный, но на ускорение второго пришествия особо не настаивал. Прокофий же совместно с Клавдюшей обошел все дома имущих граждан и попутно реквизировал у них негромоздкие ручные предметы — браслеты, шелковые платки, золотые царские медали, девичью пудру и прочее. Клавдюша складывала вещи в свой сундучок, а Прокофий устно обещал буржуям дальнейшую просрочку жизни, лишь бы увеличился доход республики. Буржуи стояли посреди пола и покорно благодарили. Вплоть до ночи на четверг Прокофий не мог освободиться и жалел, что не назначил второго пришествия в ночь на субботу. Чепурный не боялся, что у Прокофия очутилось много добра. К пролетарию оно не пристанет, потому что платки и пудра изведутся на голове бесследно для сознания. В ночь на четверг Соборную площадь заняла чевенгурская буржуазия, пришедшая еще с вечера. Пиюся оцепил район площади красноармейцами, а внутрь буржуазной публики ввел двух худых чекистов. По списку не явились только трое буржуев. Двое из них были задавлены собственными домами, а третий умер от старости лет. Пиюся сейчас же послал двух чекистов проверить, отчего обвалились дома, а сам занялся установкой буржуев в строгий ряд. Буржуи принесли с собой узелки, сундучки с мылом, полотенцами бельем, белыми пышками и семейной поминальной книжкой —